Да. Алло, здравствуйте, я Веронику, будьте добры, пожалуйста. А кто вы спрашиваете? Это Сергей звонит, Сергей. И дедушка Александр у меня на связи тут. Мне с ней поговорить как-нибудь можно? Чего? Ну, поговорить с Вероникой можно? Это кто? С кем я разговариваю? С Катей? Вообще-то с ихней мамой. А, мама ихней, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, об... Да. Что сказать? Что сказать? Я говорю, да. Что? Что? Алло, алло, говорит Павлё. Угу. Слушаю вас. А что меня слушать? Я вас слушаю, а не вы меня. Угу. Чё угу? Ну ладно, все. Алло. Алло, алло. Ну чё ж ты так с дедом ты не поговорила, а? А чё его голос записывать, а потом нам его дает слушать, а? Я не его голос записываю. Ты почему с ним не разговаривал с дедом? С пожилым человеком. Он тебе позвонил, пообщаться захотел, а ты с ним никак не общаешься. Это не голос, никакой... Ты вообще с кем разговаривал, а? Я друг дедушки твоего, ты можешь с ним поговорить? Какой друг еще нахрен, а? Ты можешь поговорить с дедушкой по-нормальному, а? Он тебя так любит. Слышь, я с тобой разговаривал, а? Ты козел, блин. Не надо со мной нервничать. Почему так деда не любишь? Объясни, пожалуйста. Слушай, ты, блин, я приеду, я к взятию там не вижу, понятно? Да ты же меня не знаешь, дорогая моя хорошая, ну кто я? Я тебя не знаю, да. Конечно, я тебя не знаю. Чего надо? Чего надо? Ну, алло, алло, говорит Павлё. Чё надо? Ну вот она боится с тобой разговаривать, внучка твоя. Не любит она тебя, дед. Кто это говорит? Ты, Виталя? Какой Виталя? Деда, ты что ли? Ну а кто же? Интересно, каким это образом нас тут, короче, соединили, а, с тобой? Хотя я тебе не звоню. А я откуда знаю? Значит, звоню. Деда, трубку не бери, отключай телефон. А? Отключай телефон. Отключаю. Эх ты, бестолочь, а какого хуя ты ему это сказала, а? Да такого хуя, нехуй, блядь, записывать наши разговоры, понимаешь? Что это за приколы такие? Че, уже в интернет залезла, да, падла? Вот сейчас такая жара начнется, пиздец. Помнишь, как ты его в тот раз отматерила? 1000 просмотров было. Ага. Ку-ку. Вероника. Вероника, это кто по голосу? А по запаху? Как его там, блядь, Серега он сказал? Серега, нахуй, ты че, блядь, охуел, что ли, автожирная, блядь? Сука, поганая тварь, не будь. Ну чё? А чё ты по громкой связи разговариваешь, а? Я не по громкой связи разговариваю. Ну хочешь, я её выключу. Подожди секунду. Сейчас. Да нет, там один долбоёбый рядом с дедом живу. Записываю, где дедовские приколы, короче, знаешь там. Мама звонит. Я тебя включить отхуйню. Ну вот я включил. Так получше слышно? Ну чё вы молчите? А чё тебя тогда плохо слышно, а? Меня хорошо слышно, не надо, я сейчас нормально звоню тебе, все встало у меня. Ты вот объясни, пожалуйста, почему ты так с дедом не хочешь говорить, а? Да потому что нехуй наши разговоры записывать. А тебе так стыдно, да, что я записываю твой разговор, потом буду слушать и дрочить, да? Да ты потому что долбоеб. Я не долбоеб. Знаешь такой сайт YouTube? YouTube.com. Нет, не знаю, знать не хочу. А Rutube.com? Куда лучше выложить, на YouTube или на Rutube, а? Слушай, у тебя что, крыша едет или что, блин, а? Тебе сколько лет, блин, а? Что ты что, в детстве играешь? Ха-ха, понятно, ну что ты так с дедом-то нагрубил? Ободранный, блин. Ободранный не надо, у меня не ободранный, у меня очень хороший, очень статенький. Хочешь попробовать, когда я к тебе приеду? Вот узнаешь, какой у меня не ободранный, между прочим, как ты говорила, ага. Угу. Ну что, уху? Обруба какой-то торчит, поди, да? Я же тебе сказал, я на самом деле являюсь другом твоего дедушки. Я сейчас у него нахожусь дома. Хочешь, я его сейчас... Да. Да? Да, да. Да, да, да? А что ты, блядь, с ней не поговорила? Скажешь, запись, да, нахуй? Что ты, блядь, через компьютер со мной общаешься или как? Нет, ты хочешь сказать, что дед этот не настоящий твой был, а? Кого? Дед твой настоящий был или нет? Какой компьютер? Да не посрать, настоящий он был или не настоящий? Нехуй вообще названивать ему. Что, блядь, за бред вообще, я не знаю. Сначала, блядь, его номер дали, просили позвонить дедушку, поразыгрывать его, а теперь нехуй названивать. Да? Это пиздец, кто тебе номер давал, блядь, просил тем более, чтобы его разыгрывали, Катя дала номер дедушке и сказала, моего дедушку надо разыграть немножечко. Вот мы его и разыгрываем уже в течение 2 лет, 3 недель и 2 дней, блядь. А в чем вы, суки, виноваты? Я не пиздец. Я оправдываю. Я прав? Что, блин, кому смешно, да? Как запизделся уже. Я не пизжу, мне смешно в правде, потому что я очень честный и очень хороший, замечательный человек. И к тому же великий. Слушай, ты честный, замечательный человек. Так? Я завтра, блядь, приеду туда, я тебя найду, я тебе, блядь, так отпизжу. Ой, блядь, перекрывай все улицы, туда-сюда, ты сама не знаешь, куда приехать, а уже, блядь, туда-сюда приеду. Ну куда ты приедешь, дура? Ну не знаешь, куда ехать. Тогда молчал бы. Знаю я, куда ехать, понятно? Куда ехать, а? Куда, блядь? На Лобяна? Если даже как ты говоришь, что это не ты, на кого я думаю, я, значит, дам пиздец тому человеку, на которого я думаю. И виноват в этом будешь ты, если это неправда. Ой, блядь, как мне будет стыдно, это просто пиздец, как от дедушки стыдно. Вот почему всякие подонки звонят твоему деду из-за тебя, ку-ку? Знаешь, твои приколы вот эти вот левые никому нахер не усрались, понятно? Какие приколы? Ну ты их послушала хотя бы. Ну с какого сайта ты их послушала, а? Какие приколы? Да потому что, блядь, смешно, знаешь, от чего становится? Того, что, блядь, всякие долбоёбы звонят нормальным людям. Ой-ой-ой. И записывают их не разговор, блин. Ну-ка, обоснуй, что ты нормальный человек, блядь. Я не так не думаю, например. Чего? Здоровый. Ну ты психически Катя. Здоровый. Катя, дай Кате по ушам, чтобы, блядь, не встревала разговоры взрослых взять, да? Ты ничего завалят. Ну что, ебал завалить? Ну тебе самой, блядь, смешно от собственной тупости, да? Я говорю, вот у меня серьезное предложение. Давай ты, я и твой дед пойдем там в психушку. Полежим месяца 2-3, вылечит нас, будет счетчик. А мне тут нахера в психушку? Это вот тебе надо в психушку. А что с дедом? Ему куда надо, а? Ему никуда не надо. Как-то никуда не надо. Оставим его дома, что ли? Ку-ку. Короче, слышь, заебал звонить, понятно? Не надо, я не заебал, я только первый раз звоню, и заметь. Иди нахуй, понятно? Не, только трубочку не кидай, трубочку. Нахуй иди. Ну почему нахуй иди? Почему? Нахуй иди, зачем? Почему сегодня нахуй все иди, меня нахуй посылают, да? Нахуй иди, нахуй иди. Блять, нахуй иди. Нахуй иди, нахуй иди. Нахуй иди. Нахуй иди. Нахуй иди. Нахуй сядь. Нахуй сядь.